такая пригожая, хорошая, что загляденье. А как бывало разыграется она, так такая утешная и приятная, что душа радуется, и все не налюбуются Снегурочкой. Старушка же Марья души в ней не чает. «Вот Иван», — говаривала она мужу, — «даровал-таки нам Бог радость на старость, миновалась-таки печаль моя задушевная». А Иван говорил ей: «Благодарение Господу! Здесь радость не вечна и печаль не бесконечна». Прошла зима. Радостно заиграло на небе весеннее солнце и пригрело землю. На прогалинах зазеленела мурава, запел жаворонок, уже и красные девицы собрались в хоровод под селом и пропели: «Весна красна, на чем пришла, на чем приехала? На сошечке, на бароночке». А Снегурочка что-то заскучала. «Что с тобою, дитя мое?» — говорила не раз ей Марья, приголубливая ее. «Не больна ли ты? Ты все такая невеселая, совсем с личика спала. Уж не сглазил ли тебя недобрый человек?» А Снегурочка отвечала ей всякий раз: «Ничего, бабушка, я здорова». Вот и последний снег согнала весна своими красными днями. Зацвели сады и луга, запел соловей и всякая другая птица, и все стало живее и веселее. А Снегурочка сердечная еще сильнее скучать стала, дичится подружек, прячется от солнца в тень, словно ландыш под деревцем. Ей только и любо было, что плескаться у студеного ключа под зеленую ивушкой. Снегурочке все бы тень да холодок, а то лучше частый дождичек. В дождик и в сумрак она как-то веселее становилась. А как один раз надвинулась серая туча, да посыпала крупным градом, Снегурочка ему так обрадовалась, как иная не была бы рада и жемчугу перекатному. Когда же опять припекло солнце, и град взялся водою, Снегурочка поплакалась по нем так сильно, как будто сама хотела разлиться слезами, как родная сестра плачется по брату. Вот уж пришел и весне конец, приспел Иванов день. Девки с села собрались на гулянье в рощу, зашли за Снегурочкой и пристали к бабушке Марье: «Пусти, да пусти ты с нами Снегурочку!» А Марье страх, как не хотелось пускать ее, не хотелось и Снегурочке идти с ними, да не могли отговориться. К тому же Марья подумала: авось и разгуляется ее Снегурушка. И она принарядила ее, поцеловала и сказала: «Поди же, дитя мое, повеселись с подружками, а вы, девки, смотрите, берегите мою Снегурушку, ведь она у меня сама, знаете, как порох в глазу». «Хорошо, хорошо!» — закричали они весело, подхватили Снегурочку, пошли гурьбою в рощу. Там они вили себе венки, вязали пучки из цветов, распевали свои веселые песни. Снегурочка была с ними безотлучна. Когда закатилось солнце, девки наложили костер из травы и мелкого хворосту, зажгли его, и все в венках стали в ряд одна за другою. А Снегурочку поставили позади всех. «Смотри же», — сказали они, — «как мы побежим, и ты беги следом за нами, не отставай!» Вот и все, затянувши песню, поскакали через огонь. Вдруг что-то позади их зашумело и простонало жалобно: «Ау!» Оглянулись они в испуге. Нет никого. Смотрят друг на дружку и не видят между собою Снегурочки. «Верно, спряталась шалунья», — сказали они, и разбежались искать ее. Но никак не могли найти. Кликали, кликали, аукали, аукали, а она не отзывалась. К «Куда бы это девалось?» — она говорили девки. «Да, видно, домой убежала», — сказали они, и пошли в село. Но Снегурочки и в селе не было. Искали они ее другой день, искали третий, исходили всю рощу, кустик за кустик, дерево за дерево, а Снегурочки все не было, и след пропал. Долго Иван и Марья горевали и плакали из-за своей Снегурочки. Долго еще бедная старушка каждый день ходила в рощу искать ее, и все кликала она, словно кукушка горемычная. «Ау! Ау! Снегурушка! Голубушка!» И не раз ей слышалось, будто голосом Снегурочки отзывалась. «Ау!» Снегурочки же все нет, как нет. Куда же девалась Снегурочка? Лютый ли зверь умчал ее в дремучий лес? И не хищная птица ли унесла к синему морю? Нет, не лютый зверь умчал ее в дремучий лес, и не хищная птица унесла ее к синему морю. А когда Снегурочка побежала за подружками и вскочила в огонь, вдруг потянулась она вверх легким паром, свелась в тонкое облачко, растаяла и полетела в высоту поднебесную.